Глава 43. Цветочница. Булат. Итак, берем коробку из-под яиц и делаем лунки. Вот так. Прямо 10 за раз. Опускаем туда семена и вуаля! Собираем урожай. Знаете, что некоторые цветы можно не сажать в горшки, а сразу высадить в открытый грунт. И сейчас я расскажу вам, какие именно. Чем заменить газон? Сейчас я расскажу вам, что посадить, чтобы за один сезон озеленить территорию. Что же не так с вашей петунией? Желтые листья – мало азота. Фиолетовые – значит недостаток фосфора. Али садится на кресло напротив меня. «Серьезно, Булат? Петунья?» – выгибает бровь. «Заткнись!» Блокирую телефон и переворачиваю его экраном вниз. «Знаешь, в чем прелесть современных технологий? Ты можешь следить за человеком безо всяких обученных людей, чипов и программ отслеживания геолокации. Видеть, что этот человек ест на завтрак, обед и ужин, чем занимается, какие фильмы смотрит и куда ходит. А всего-то надо зарегистрироваться в приложении мобильного телефона и, пожалуйста, объект наблюдения у тебя как на ладони. И я прошу заметить, что это абсолютно законно». «Хватит умничать», — тру лицо руками. «Выглядишь заебавшимся», — констатирует беззлобно. «Это потому, что я заебался», — произношу честно. Али молчит, лишь буравит меня взглядом. «Да говори уже!» — раздражаюсь. «Нельзя тебе было ее отпускать», — выдает наконец. «Она меня ненавидит». Упираюсь затылком в подголовник стула и лезу за сигаретами. Закуриваю. «А ты не очень шаришь в бабах, да?» Али качает головой. «Давно с носом разбитым ходил». Резко выдыхаю дым ему в лицо. «Прости, с женщинами. Так что не шаришь, да?» Улыбается сученыш. «А ты не дохера ли на себя берешь, а? Ты мне половину бизнеса отдал. Теперь я имею право на многое», — говорит, как ни в чем не бывало. «Как дал, так и заберу». «Не заберешь». «Ладно, блядь, не заберу». «Так что там с твоей цветочницей?» «Нет, ты точно соскучился по свистящему носу, да?» «Ну она же цветочница!» И снова невозмутимо. Смотрю на своего помощника, который с недавних пор стал партнером. Убийственно. Али понимает, что перегибает палку, серьезнеет. «Булат, ты решил вопрос со свадьбой? С бизнесом все отлично. Союз с Батыром помог нам во многом. Мы расширили зону влияния, наладили каналы поставок. Я не понимаю, почему ты не забираешь Варвару?» Докуриваю сигарету и начинаю новую. «Слишком много всего». «Ты про Джамала? Да найдем мы эту гниду. Он лишен ресурса и не сможет причинить вред». «Не только в нем дело, Али. Варвара до сих пор любит Мишу». Али округляет глаза. «Я в это ни за что не поверю, шеф. Я видел, как она смотрела на тебя». «Как она смотрела на меня?» Внутри разгорается крохотный огонек надежды. «Так, будто хотела тебя убить!» Снова улыбается чертяка. «Вот видишь». «Вижу, да. Замечал когда-нибудь, как Назира смотрит на меня?» Спрашивает, довольный собой. «Замечал. Так, будто хочет тебя убить». Усмехаюсь. «Вот. Это потому, что она втайне сходит с ума по мне». «Али, твоя жена и вправду хочет тебя убить». Качаю головой я. «Знаешь, у женщин между этими двумя понятиями крохотный шаг». «Али, Варвара ясно дала мне понять, что я ей не нужен. Она сказала, что ненавидит меня». «Ну вот, а я о чем?» Сминаю упаковку сигарет и выбрасываю ее. Дрянная привычка. Я не курил несколько месяцев плена, да и после с Варей даже не задумывался об этом. А как вернулся, все понеслось по новой. «В общем, думай, Булат. Если надо, я на связи». Навел суеты и ушел. А я как больной, как гребаный маньяк, снова забиваю на кучу работы и беру телефон. Разблокирую экран и нахожу нужный аккаунт. «Всем привет! Вы давно просили, и сейчас, наконец, я решилась. У меня есть вот такое ведро на 12 литров и 100 метров ротанга». Варя изменилась. Стала живее, нежнее, ярче. Немного набрала веса, хотя, может, так кажется на видео. И мне все это чертовски нравится. Хочется сорваться к ней, завалиться в ее старый дом, прижать к себе и больше никогда не отпускать. Любить, любить. Забить нахер на ее слова о ненависти, о любви к мужу и просто увести куда подальше. Благо, теперь я могу это сделать, так как есть на кого скинуть заботы. Хочется вдохнуть ее запах, зажать между зубов губы, провести по ним языком. Я не знаю, когда успел стать таким размазнёй. Может, повлиял плен, а может, просто устал бороться с собой. Я люблю эту женщину больше всего на свете. Нет ничего, что могло бы быть важнее неё. Именно поэтому я отпустил её. Не стал держать силой. И она уехала. А я, как проклятый, продолжил делать то, что делал все эти годы. Наблюдать за ней. Наверное, я больной на голову, но насрать. Варя очень гармонично смотрится в кадре. То, что она делает, приковывает внимание. Невозможно перестать смотреть на нее и любоваться ею. И я, как самый натуральный сталкер, слежу за каждым ее движением. А потом она встает и продолжает заплетать это ведро стоя. Футболка у нее на животе натягивается, и в кадре мелькает большой живот. Листаю комментарии, где подписчицы Вари поздравляют ее с беременностью. Я чокнулся, да? Открываю старые видео и пересматриваю. Она везде прячет живот. Выбирает такой ракурс, чтобы его не было видно. Подсчитываю дни, вспоминая, когда мы занимались с ней любовью. Выходит 7 месяцев. Как дебил гуглю фото беременных женщин и размеры их живота на 7-м месяце. У всех уже большие. И приходила она тогда ко мне, когда было около 2 месяцев. Сказать хотела, а не сказала, потому что увидела меня с Назирой. Открываю список контактов. «Али, скажи парням, чтобы запрягли тачку». «Наконец-то, блядь! Нос, помнишь? Я рад за тебя, шеф». «Ты сентиментальная сучка!» — хмыкаю я, оглушенный счастьем. «Я просто женатый человек. Вот женишься и поймешь меня». «Женюсь. Даже спрашивать у нее не буду. Ненавидит? Отлично. Меня это устраивает. От ненависти до любви, как говорится...» Окрыленный вылетаю из ресторана и, даже не переодевшись, срываюсь к ней.